Глава 24. Шанс объясниться. Мирослава. «Знала бы ты, как мне жаль, что этот момент не был увековечен на фото или видео!» — выдавила сквозь смех Ника. «И что у кого-то не хватило длины, чтобы Захарова задохнулась на месте!» Не сдержавшись, я расхохоталась на всю улицу. «Это жестоко!» «Возможно». Ника равнодушно пожала плечами. «Зато определенно заслуженно. Не нужно было ублажать чужого парня. Еще неизвестно, как давно они с Коршуновым промышляют этим за твоей спиной». «Он никогда не был моим парнем», — напомнила я. «Все наше общение было ошибкой с самого начала, и большую часть времени оно тяготило меня. И поверь, единственное, что я испытала, увидев эту парочку, — облегчение». «Могу представить. Хотя я уверена, что ты светишься от облегчения совершенно иного рода», — усмехнулась подруга, за что и получила локтем в бок. Посмеиваясь, Ника подхватила меня под руку. «Ты вся сияешь, Слав! Правда, как диснеевская принцесса под кайфом, но все же...» «Так и быть. Я великодушно не стану поджигать кабинет Астахова. Пока что». «До первого замечания?» «Разумеется». Подруга подмигнула мне. Мы покинули Тихий двор и сразу оказались на оживленном проспекте, где располагалась наша любимая кофейня. Вчерашний день оказался таким насыщенным на разные события, что у меня в голове не укладывалось, как все они смогли уместиться в одни сутки. А засыпая минувшей ночью, я и не подозревала, что проснусь еще более счастливой, потому что все это было правдой. Мы с Тимуром теперь были вместе, и сама мысль об этом окрыляла. Несмотря на грозовые тучи, плотно затянувшие небо, и по-настоящему осенний, холодный, порывистый ветер, все вокруг казалось ярким и прекрасным. Мне хотелось разделить это состояние со всем миром, поделиться хотя бы частичкой своего счастья. И в то же время я была слегка дезориентирована, словно пробудилась после затяжного сна. Мне определенно требовалось время, чтобы до конца поверить в реальность происходящего. Во многом поэтому я и попросила Тимура пока не разговаривать с деканом. Мне хотелось освоиться в этой новой и потрясающей действительности, где рядом был любимый мужчина, стремящийся заключить в крепкие объятия и развеять все мои сомнения и страхи. «Даже очереди нет», — удивленно произнесла подруга, когда мы зашли в полупустую кофейню. Я сняла пальто, и Ника сразу забрала его у меня из рук. «Иди, переодевайся, а я пока сделаю заказ. Тебе капучино?» «Да, с корицей и без сиропа». Среди посетителей весьма удачно не оказалось знакомых лиц, но я знала, что скоро сюда хлынут студенты, поэтому поспешила в уборную. Заперев дверь, с радостью сменила платье на джинсы и свитер, который для меня прихватила Ника, а после еще несколько минут рассматривала свое отражение в зеркале над раковиной. Черт возьми, Ника права. Я хихикнула и подмигнула невероятно довольной версией себя. На щеках мгновенно вспыхнул румянец, стоило мне вспомнить причину своего состояния. Я и правда будто под кайфом. Вернувшись в зал, неожиданно обнаружила Нику в компании Фетисова. Я подошла к друзьям, и почти сразу раздался приятный голос баристы, наградивший нас широкой улыбкой. «Ореховый латте для Ники и капучино для Миры!» — объявила она и поставила перед нами два стаканчика с осенним принтом в виде пестрых листьев. «Мира, привет!» — радостно воскликнул Фетисов и заключил меня в свои коронные медвежьи объятия. От неожиданности я едва не выронила стаканчик с кофе. «Как твое самочувствие? Неужели так быстро закончился больничный?» «Все в порядке, спасибо», — ответила я, когда он отстранился. «Больничный закончился, но некоторые ограничения пока в силе». Миша очень придирчиво осмотрел меня с ног до головы и расслабился, не обнаружив ничего, что потребовало бы медицинского вмешательства. «Ты уже написала жалобу на Захарову?» — спросил он. «Это же она отправила тебя в больницу». Я рефлекторно огляделась вокруг, чтобы убедиться в отсутствии поблизости знакомых лиц, которые могли бы услышать наш разговор. «Нет, и не собираюсь», — сказала я, понизив голос. «Я все еще не помню, как там было на самом деле. Ника фыркнула и забрала мой кофе, чтобы я надела пальто. Она может сколько угодно строить из себя святошу, но все знают, что Инна специально запустила мечом тебе в голову, прошипела подруга. И эта дрянь должна понести наказание. Миша закивал, после чего почти залпом допил свой апельсиновый фреш. Мы втроем вышли на улицу и бодро зашагали в сторону учебного корпуса. Пока мы были в кофейне, ветер усилился, и я обрадовалась, что сегодня предусмотрительно заплела волосы в свободную косу. «Мы с Вероникой подтвердим, что она намеренно это сделала. Все произошло у нас на глазах». «Пусть так, но лучше меня этого никто не мог видеть». Я покачала головой. «Но у меня-то пустота там, где должно быть воспоминание о ее броске. А раз ничего не помню, то и обвинять Инну в чем-либо не могу. Это несправедливо». «Ох, и правда! Как мы можем? Бедняжка Захарова!» — язвительно протянула Ника. «Давайте все вместе ее пожалеем». «А в другой раз она машиной кого-нибудь переедет», — добавил Миша. Я закатила глаза. «Не драматизируйте. Инна может не нравиться нам, но это не делает ее плохим человеком. Я уверена, что это была случайность. Сами подумайте. Но вот зачем бы ей намеренно мне вредить? Это же абсурд». Ребята почти синхронно набрали в грудь воздуха, чтобы вывалить на меня свои версии и аргументы, но я успела указать им на Захарову, стоявшую рядом со въездом на территорию университета. Инна нервно дергала ногой и всматривалась в лица всех студентов, проходивших мимо нее. У меня мгновенно засосало под ложечкой от предчувствия, что вот такое ее поведение как-то связано со мной, и интуиция меня не подвела. К сожалению. Заметив нас, Захарова округлила глаза и побежала навстречу. Она так странно смотрела на меня, что я на всякий случай отступила. А вот Ника с Мишей, наоборот, подались чуть вперед. «Мира!» — взвизгнула Инна, подлетев к нам. «Как ты себя чувствуешь?» «Эй, полегче!» Рявкнула Ника и выставила руки даже быстрее меня, когда одногруппница попыталась броситься мне на шею. «Психичка!» Инна даже бровью не повела. Все ее внимание было полностью сосредоточено только на мне. «Боже мой, я так волновалась за тебя!» Она всхлипнула. «Мира, клянусь тебе, я не специально. Сама не знаю, как вообще это могло случиться». Захарова разрыдалась, и не просто громко. Она выла так, что Джейкоб и его собратья-оборотни из «Сумерек» сейчас бы с ума сошли от зависти. Все это неизбежно привлекало к нам внимание прохожих, а кто-то даже на видео пытался заснять. Господи, ну что она устроила? «Мира, умоляю, прости меня!» Продолжала Инна надрывно вываливать на нас свою пламенную речь, не позволяя вставить ни слова. «И за вчерашнее! Клянусь, у нас это было в первый и последний раз!» «Инна, остановись!» Отдав свой кофе Мише, я перехватила и сжала руки девушки, не в силах больше выносить эту истерику, которую она закатила на глазах у стольких людей, и крокодильи слезы, заливавшие ее лицо. «Я уверена, что ты не хотела вредить мне, и случай на баскетболе — это просто случайность. А по поводу Руслана, по факту мы с ним не встречались, и он всегда был волен делать, что хочет. Так что перестань плакать, я не в обиде на тебя». Захарова хлопала глазами, продолжая нервно всхлипывать. «Ты правда меня простишь?» — спросила она, заикаясь. Я выпустила ее руки, натянула улыбку и кивнула ей. «Конечно». Взглянув на часы на своем запястье, я нарочито громко ахнула и подхватила Нику под локоть. «Если с этим все выяснили, мы пойдем, ладно?» — спросила я, делая шаг в сторону. «Нам нужно еще кое-что сделать, а до пары осталось совсем мало времени». Инна неуверенно кивнула, а потом все же повисла у меня на шее. «Спасибо, Мира!» — выпалила она, не особо спеша отстраняться. «Ты очень добрая!» Я недоумевающе взглянула поверх ее плеча на не менее шокированных друзей, похлопала Инну по спине и кое-как вырвалась. «Ну, увидимся на паре!» Неуверенно произнесла я, не понимая, как вообще реагировать на такую странную версию Захаровой. Предыдущие 2 года она и по имени-то ко мне редко обращалась, в основном по фамилии. А тут столько эмоций и чувств одновременно. Миша вернул мой кофе, а потом вклинился между нами с Никой, положил руки нам на талии и слегка подтолкнул в сторону корпуса. «Надеюсь, кто-то уже слил видео в сеть», — заговорщически прошептал он, когда мы отошли на достаточное расстояние. Такую Захарову однозначно следует сохранить для потомков. Весь оставшийся путь ребята спорили насчет процентного соотношения искренности, вранья и театральщины в словах Инны. Мы поднялись на 6-й этаж, где Миша снова приобнял нас с Никой. «Знаете, девочки, нам нужно отметить выздоровление и возвращение Миры», — предложил он. «Меня не было всего 4 дня, а сотрясение было не таким уж серьезным. «Но это все равно сотрясение». «И не всего, а целых 4 дня, Мира. Целых!» — воскликнул он, не выпуская нас с Никой, даже когда мы зашли в аудиторию. По уровню драматизма он сейчас не уступал Захаровой, но в его случае это выглядело мило и забавно. Миша неожиданно защекотал нас, а мы обе завизжали и попытались увернуться, но этот здоровый лоб только крепче прижал нас к себе. «Так что, какие у вас планы на этот вечер?» «Фетисов, иногда мне кажется, что ты и правда задался целью сломать мне ребра». Возмутилась Ника, но с ее лица не сходила улыбка. А вот с моего она сошла сразу, как только я наткнулась на испепеляющий взгляд Астахова. Он сидел за своим столом, и, судя по всему, его очень заинтересовала рука Миши на моей талии. Как он там говорил про внутреннего собственника? Кажется, тот уже приготовился вырваться наружу. Я облегченно выдохнула, когда прозвучал спасительный звонок, и мы все заняли свои места. «Чёрт, опять забыла попкорн!» — усмехнулась Ника, поглядывая на Астахова. Тот сухо поздоровался с группой и объявил перекличку. На секунду мне показалось, что он не выдержит и сам скинет руку Миши. «Была такая вероятность», — шепотом подтвердила я и подняла руку, когда прозвучала моя фамилия. Тимур лишь на краткий миг оторвал глаза от списка и встретился со мной взглядом, но когда уголки его губ дернулись от сдерживаемой улыбки, меня мгновенно бросило в жар. Я нервно сглотнула. «Господь милостивый, скрывать наши отношения будет гораздо сложнее, чем я себе представляла». «Снимите номер», — еле слышно фыркнула Ника. «Конспиратор из вас так себе. Нет необходимости. Я сегодня еду к нему», — прошептала я и прикусила щеку изнутри, чтобы сдержать глупую улыбку. На протяжении всей пары подруга только делала, что подшучивала надо мной, отчего мне было еще сложнее сохранять внешнее спокойствие. Ладно, будем честны, мне это вообще не удавалось. А вот Тимур держался очень хорошо. Пока я плавилась изнутри, предвкушая, как скоро вновь окажусь в его объятиях, он спокойно вел семинар, лишь иногда позволяя взгляду задержаться на мне. Под конец пары меня даже начала заводить эта необходимость сделать вид, что между нами ничего нет, а мои щеки горели от смущения, смешанного с желанием. Проклятые гормоны! Как же хорошо и спокойно мне жилось, пока они были в спячке. Ладно, просто спокойно. Моя фантазия так разошлась, что, когда звонок объявил о завершении пары, я просто смахнула свои вещи в сумку, мечтая поскорее оказаться в женской уборной и умыться холодной водой. Но у виновника моего состояния были другие планы. «Власова, пройдите сейчас со мной в кабинет», — обратился ко мне Тимур. «Нужно, чтобы вы передали одногруппникам информацию». Взглянув на него, я задала самый глупый вопрос из возможных. «Я?» Астахов улыбнулся и поднялся из-за стола. «Ну, вы ведь Власова? Пока еще». «В каком смысле пока еще?» Хотела спросить я, но сдержалась и ответила вполне вежливо. Почти как студентка, которая не спит со своим преподавателем. «Хорошо, Тимур Андреевич». Ко мне подскочила Ника и зашептала на ухо. «Вы, главное, предохраняйтесь во время обмена информацией». Она рассмеялась и, прихватив с собой Фетисова, выбежала из аудитории, прежде чем я бы успела до нее дотянуться. Тимур галантно пропустил меня в коридор первый, и мы направились к лестницам. Никто из нас не проронил ни слова, но атмосфера между нами накалялась с каждым шагом. Я изо всех сил старалась держать себя в руках, но оказалось крайне сложно сохранять невозмутимость, когда твою спину прожигают взглядом. Добравшись до нужной двери на 2-м этаже, Тимур торопливо провернул ключ в замке и жестом пригласил меня зайти в кабинет. Спустя несколько мгновений дверь уже была заперта, а мои губы захвачены чувственным поцелуем. Мои пальто и сумка полетели на пол, позволив мне обхватить шею Тимура и прижаться к нему всем телом. Его руки сжали мои ягодицы, потом скользнули выше и забрались под тонкий свитер. Тимур издал звук, похожий сразу на стон и на рык, когда не обнаружил под свитером белья. Я не сдержала довольную улыбку. «Продолжаешь играть с огнем? констатировал он, отстранившись. Я поняла, что совсем не боюсь в нем сгореть. Наоборот, я провела кончиками ногтей по его шее. Очень хочу этого. Мира. Выдохнул он и нежно провел пальцами по моей щеке. Если бы я только могла, то непременно бы замурчала. Этот огонь никогда не причинит себе вреда, чего не могу гарантировать некоторым студентам, позволяющим слишком много своим рукам. Я рассмеялась, сразу догадавшись, что он имеет в виду. Миша влюблен в Нику. В таком случае могу лишь посочувствовать ему. Астахов хитро улыбнулся, и я чудом сдержала визг, когда он вдруг подхватил меня на руки. Он подошел к дивану, который располагался рядом с большим окном, и опустился в него, устроив меня на своих коленях. Тимур уткнулся носом мне в шею, а я задалась вопросом, сможет ли мое сердце вместить всю мою любовь к этому мужчине. «Тебе не кажется, что покидать сегодня квартиру было огромной ошибкой с нашей стороны?» — спросил он, когда наши взгляды снова встретились. «Может, вернемся домой? Студенты будут только рады, если пара чудесным образом отменится». Я покачала головой и осторожно накрыла губы Тимура своими, так, чтобы спустя несколько минут не оказаться без одежды. «Вы не можете лишить студентов знаний, Тимур Андреевич. А мне еще предстоит узнать, что за сюрприз приготовил старший брат». «У тебя есть догадки, что это может быть?» «Ни единой», — призналась я. «Но раз Димит решил держать интригу до победного и даже подсказку мне не дал, то это должно быть нечто крутое. Хорошо, что он хоть не стал анонсировать этот сюрприз за неделю. Я бы уже спятила от любопытства». Из моей сумки, все еще лежавшей на полу, вдруг раздался знакомый рингтон, и я неохотно покинула уютные объятия Тимура. Достала из кармашка телефон и улыбнулась. Словно почувствовав, что я с кем-то о нем разговариваю, мне звонил Демид. «Здравствуй, солнышко!» «Привет, ворчун!» — невозмутимо ответила я, не желая поддаваться на провокацию брата. «Неужели сюрприз доставили?» «А тебя только это интересует, да?» — ехидно протянул он. «Могла бы для начала спросить, как у меня дела. Никакого уважения к старшим». «Знаешь, я никогда не переименую тебя в телефоне. Еще и всем твоим пассиям буду рассказывать, откуда взялось это прозвище. Их скромного интеллекта как раз хватит, чтобы называть тебя медвежонком». Демид расхохотался. «А ты знаешь мои болевые точки, сестренка. Ладно, сюрприз доставят уже скоро. Я тебе сообщением пришлю детали. Просто хотел убедиться, что ты не забыла», — произнес самый несносный старший брат тоном, не оставляющим сомнений, что он просто хотел еще немного меня подразнить. Тимур подошел ко мне, обнял со спины и поцеловал в шею. И только это позволило мне не поддаться на очередную провокацию брата. Сложно придумывать язвительные ответы, когда твои мысли разбежались в разные стороны, уступив место сбивающему с ног желанию. «Разве я могла забыть?» — выдавила я немного дрожащим голосом, пока Астахов уверенно лишал меня самообладания. «Тогда буду ждать от тебя сообщ...» Тон Демида мгновенно стал серьезным. «Мира, все в порядке?» «Да», — воскликнул я слишком уж громко для человека, у которого все в порядке. Тихий смех Тимура коснулся чувствительной кожи на моих ключицах, а его шаловливые руки продолжали изучать все, что скрывалось под свитером. Я была не в силах это остановить, поэтому следующие слова выпалила буквально на одном дыхании. «Телефон чуть не выскользнул из рук, представляешь? Еле успела поймать. В общем, я буду ждать от тебя сообщения». Быстро попрощавшись с братом, заблокировала телефон и сунула его в карман джинсов. «Ты сумасшедший!» — объявила Тимуру, продолжая извиваться в его руках. «Это же мой старший бра!» «Я совершенно безволен рядом с тобой, Мира», — прошептал он мне на ухо, и по телу пробежала новая волна мурашек. Его руки, ничуть не стесняясь, сжимали мою чувствительную грудь. «Ты слишком соблазнительна». Мне было настолько хорошо, что, услышав звук уведомления, не сразу заставила себя достать из кармана телефон. «Сюрприз доставлен прямо к дверям твоего универа. Можешь выходить», — зачитала я вслух сообщение Демида. «Так, давай посмотрим», — предложил Тимур, приподняв хихикающую меня над полом и шагнул к окну. «Будет забавно, если там всего лишь букет цветов». «В таком случае Демиду придется спать одним глазом», — усмехнулась я и выглянула на улицу, пытаясь взглядом отыскать опознавательный знак одной из местных курьерских служб. Сначала не могла понять, куда смотреть, а потом... Чёрт! Я выскользнула из рук Тимура и прижалась спиной к стене справа от окна. Чёрт, чёрт, чёрт! Надеюсь, он не успел меня увидеть. Что происходит? Видишь двух мужчин в костюмах перед крыльцом? Тихо спросила я у Тимура. Он ещё раз посмотрел на улицу и кивнул мне. Тот, что ближе к ступенькам, мой отец. И поверь, в твоих интересах, чтобы он не успел ничего заметить в окне. Оттолкнувшись от стены, я пригнулась и подбежала к своей сумке, поочерёдно с космической скоростью доставая всё необходимое, подправила макияж, распустила волосы и прошлась по ним небольшой расчёской, после чего повернулась к Тимуру. «Надеюсь, успею вернуться до окончания перерыва», — протараторила я и, послав ему воздушный поцелуй, отперла дверь и выбежала в коридор, на ходу надевая пальто. Когда паника угасла, ей на смену пришло сознание, что ко мне приехал папа. Я чуть не расплакалась от счастья. Перепрыгивала по несколько ступенек за раз, пока спускалась на первый этаж, и расталкивала самых нерасторопных студентов, встречавшихся на моём пути. Выбежав на улицу, вмиг преодолела последние ступеньки, разделявшие меня, и раскрытые объятия самого главного мужчины моей жизни. «Папа!» — взвизгнула я и повисла у него на шее, как малое дитя. Это наверняка выглядело глупо, но мне было всё равно. «Ох, я скучал по этому удушающему захвату!» — расхохотался папа своим басистым и немного устрашающим тембром и крепко обнял меня в ответ. «Господи, Слава, ты вообще тут ешь что-нибудь?» Я незаметно закатила глаза и отлипла от отца. Мы отошли к пустой скамейке, вокруг которой уже не было людей, и я перевела взгляд на ещё одно знакомое лицо и улыбнулась бизнес-партнёру отца. «Здравствуйте, Денис Сергеевич!» «Здравствуй, Мира». Он привычно подхватил мою руку и оставил лёгкий поцелуй на костяшках пальцев, посматривая на меня своими янтарными глазами. «Ты, как всегда, очаровательна. И мы ведь уже обсуждали, что для тебя я просто Денис. Всё-таки я ещё не так стар, чтобы обращаться ко мне по отчеству». Он не спешил выпускать мою руку, а я чувствовала, что ещё немного, и взгляд Астахова прожжёт мне спину. «Матвеев». «Ты старше моей дочери на 15 лет!» Папа похлопал Дениса по плечу, и тот сразу же отпустил мои пальцы. «Слава слишком хорошо воспитана, чтобы переходить с тобой на «ты». Воспитание Мирослава всегда восхищало меня, хотя это лишь одно из множества её достоинств». Денис говорил так, будто в его словах был скрытый смысл, и мне это категорически не понравилось. Изобразив благодарность за такой сомнительный комплимент натянутой улыбкой, я вновь сосредоточилась на папе. «Когда ты приехал?» «Рано утром. У нас была важная встреча, а потом сразу сюда». Он сжал моё плечо. «Как твоё самочувствие?» «Я собираюсь поговорить с деканом насчёт той девчонки, по вине которой ты оказалась в больнице». Я вздохнула. «Вот почему окружающие меня мужчины так хотят сегодня поговорить с деканом?» «Не нужно. Я же говорила, что не помню момент». Строгий отцовский взгляд вынудил меня замолчать. «Мирослава, это не шутки. Если она навредила тебе намеренно, то я не собираюсь закрывать на это глаза». Она утром подошла ко мне, извинялась и всё такое. Клялась, что это была случайность. «А что ещё она могла сказать?» — заметил Денис. «Видимо, решила сыграть на опережение». «Папа, прошу тебя, не нужно ходить к декану», — взмолилась я, хватаясь за его предплечье. «Сегодня не пойду», — уступил он. «Но мы с тобой ещё вернёмся к этому разговору. И ты не ответила про самочувствие». «Всё в порядке». «Ничего не болит?» Ох уж эти неоднозначные формулировки. Хотя благодаря им я могла не врать отцу, а всего лишь избегать лишних подробностей. Не нужно папе знать, что прошлой ночью его дочь лишилась девственности в объятиях своего преподавателя и теперь испытывает дискомфорт в определённых местах. «Папочка, с моей головой уже всё в порядке», — заверила я родителя и хлопнула глазами. «Она даже не болит, честное слово». «Рад это слышать», — смягчился он и улыбнулся. «Нам с Денисом нужно ехать дальше по делам, но я пробуду в городе до конца недели. К слову, в субботу нас ждут на одном мероприятии. Надеюсь, ты согласишься пойти со мной». «С удовольствием. Какой там дресс-код?» «Скажу, как увижу приглашение. Их должны прислать сегодня». Он обнял меня и поцеловал в лоб. «Сегодня поужинать вместе не получится, к сожалению. Но завтра прилетает Демид, и на 7 вечера для нас уже забронирован столик в том ресторане, который вы мне так хвалили. Веронику тоже бери с собой». «Мы с ним созванивались 10 минут назад, а он и словом не обмолвился, что прилетает». Возмутилась я, и папа снова рассмеялся. «Не дуйся на брата. Он и сам об этом узнал только что. Все, милая, нам действительно пора ехать». Я мысленно выдохнула от облегчения, что на этой неделе получится провести время сразу со всеми. С отцом, с братом, с подругой и даже с любимым мужчиной. Жаль только, что пока нельзя усадить их за один стол. Желание прямо сейчас рассказать папе про Тимура заманивало меня в свои сети, но я отгоняла его как могла. Сейчас уж точно было не самое подходящее время для подобного разговора. Попрощавшись, я взглядом проводила их с Денисом до черного джипа, который был виден даже через забор, и вернулась в корпус. До конца перерыва оставалось всего несколько минут, а значит, Тимур уже мог уйти из своего кабинета. В спешке я даже не посмотрела в сторону его окна, но все же решила проверить свою теорию и уверенно направилась на второй этаж. Ника наверняка заждалась в кафетерии, но я не сомневалась, что она и без меня неплохо проводит время в компании Миши. Я вспомнила, как она сегодня ему улыбалась. Может, она начинает в нем видеть не только забавного одногруппника или друга. Было бы неплохо. Как бы я ни любила своего брата, все еще сомневалась, что Демид созрел для серьезных отношений, которых однозначно заслуживает Ника. Я настолько глубоко погрузилась в эти размышления, что заметила надвигающуюся угрозу, когда было уже слишком поздно. «Мира, нам нужно поговорить», — объявил неизвестно откуда взявшийся Руслан, заняв позицию справа от меня. «Я тороплюсь». «Не ври. Я посмотрел расписание и знаю, что у тебя сейчас нет пары». Обреченно вздохнув, я притормозила, посмотрела на Руслана и не пожалела язвительности для своего ответа. «Не поверишь, но у меня есть дела и помимо учебы. Дела, которые взбесятся, если увидят тебя рядом со мной». И все же потребовались немалые усилия, чтобы не смотреть в сторону кабинета Тимура в надежде на чудесное спасение. «Вчера ты убежала и не дала мне ничего объяснить», — не унимался Коршунов. «Поэтому обсудим сейчас». «Да нечего нам обсуждать», — простонала я. «Надеюсь, у вас с Инной все сложится. А теперь мне правда пора». Стоило мне двинуться дальше по коридору, как Руслан тут же сжал мой локоть, да так сильно, что я зашипела. «Ты не поняла. Если я сказал, что хочу поговорить с тобой, значит, так и будет», — процедил он. У него от напряжения даже вены на шее выступили. Честно говоря, выглядело это немного устрашающе. «Мне больно», — сказала я и попробовала освободиться от его хватки, но тщетно. «Отпусти немедленно, иначе закричу». Он странно усмехнулся и ответил каким-то жутким голосом. «Это обязательно». Так, однажды я уже слышала подобное. Вот только мужчины и ситуации тогда были более желанными для меня. Значительно. Как назло, коридор сейчас был пуст. С прошлой недели в аудиториях второго этажа сильно сократилось количество занятий. Никто не увидел, как, не обращая внимания на мое сопротивление, Коршунов затолкал меня в ближайшую пустую аудиторию. «Какого чёрта ты себе позволяешь?» Я не на шутку испугалась, когда он встал передо мной, отрезав путь к двери. «Ты хоть осознаешь, где мы находимся? Стоит мне сейчас закричать, и тебе не избежать последствий». «А что я такого делаю, Мирка?» — спросил он с наигранным удивлением в голосе. «Всего лишь хочу поговорить со своей девушкой». «Ты выпил с утра? Я никогда не была твоей девушкой. А после увиденного вчера и не стала бы, даже будь у меня такое желание». «Вчера было в первый и последний раз. Можешь сама спросить у Захаровой». «Она уже поведала мне об этом. И я скажу тебе то же, что и ей. Мне все равно», — устало произнесла я. «Теперь дай пройти». Раздался звонок к началу следующей пары. Ну все, Тимур уже точно не в своем кабинете. Коршунов опять схватил меня за руку, пресекая мою новую попытку пройти мимо него, и потащил к противоположной стене, подальше от двери. «Да оставь ты меня в покое!» — взвизгнула я. «Все наше общение было ошибкой. Ты ведь и сам это понимаешь. И уже нашел себе другую, судя по тому, чем вчера занималась Захарова в твоей». «А что я должен был делать, м?» Он встряхнул меня, больно впиваясь пальцами в мои плечи. «Ты же все это время была не готова ни к чему. А у меня есть потребности». Он так резко перешел к обвинениям, что я даже растерялась. «Смею напомнить, что тебя никто не держал. Ты сам собирался ждать, сколько потребуется. Так чего ты хочешь от меня?» «Тебя! Я хотел и хочу тебя!» Он сорвался на крик, гневно раздувая ноздри. «Если б не твои долбанные принципы, я бы и не посмотрел на эту шалаву. Это ты не оставила мне выбора». «Можешь обвинять меня сколько душе угодно, если тебе так легче жить», — усмехнулась я. «Одного понять не могу. Чего ты разорался? Я же ни в чем тебя не обвиняю. Мы не встречались, и ты был волен делать что угодно. И вообще...» «Какого хрена, Мира?» Руслан грубо вцепился в мое предплечье, дернул на себя и, шагнув в сторону, впечатал меня спиной в свою грудь. Свободной рукой выхватил из моих рук вещи и отбросил их в сторону. «Отпусти меня!» — прошептала я, уже по-настоящему испугавшись и пытаясь сообразить, что мне делать. «Твоя игра в недотрогу сперва даже заводила меня», — сказал он мне в ухо, пресекая все мои попытки вырваться. «Но потом начала раздражать. Я ведь взрослый мужик, Мирка. Мне необходимо с кем-то регулярно трахаться». Со стороны это наверняка выглядело как объятие, и случайный свидетель происходящего даже не понял бы, насколько сильна хватка этого психа. В действительности же проклятые руки Коршунова ощущались как настоящие тиски. К моему горлу подступила паника. «Тебя никто не держал!» — хрипло повторила я. «С самого начала я была честна, сразу предупредила обо всем. Убери от меня свои руки!» «Так, может, нам просто исправить одно недоразумение, и все? Он настолько обезумел, что уже не слышал меня. «Прямо сейчас, в этой аудитории. Возьму тебя на преподавательском столе. Больше не останется никаких препятствий, так ведь? Уверяю, тебе понравится. Потом еще сама будешь клянчить повторение». Его руки пришли в движение и принялись ощупывать меня. «Руслан, отпусти меня!» Взвизгнула я, безуспешно уворачиваясь от его прикосновений. «Ты совсем спятил?» Всплеск адреналина немного прояснил мысли и помог вспомнить уроки Демида по самообороне. Дождавшись нужного момента, я со всей силы наступила Коршунову на ногу своим каблуком, а затем ударила локтем в живот. От неожиданности он ослабил хватку, и я отбежала в сторону. Видимо, я ударила его недостаточно сильно, несмотря на неплохую физическую подготовку. Коршунов быстро очухался и был вне себя от злости. Он догнал меня, обхватил за талию и потащил к ближайшей парте. «Давно надо было это сделать!» Он грубо подхватил меня и тут же бросил на поверхность стола, выбив воздух из легких. «Я столько месяцев позорился перед всеми, так что за тобой должок!» Я не ударилась затылком лишь каким-то чудом. Вспомнив, как дышать, попробовала оттолкнуть Руслана. А когда поняла, что это бесполезно, громко закричала, надеясь привлечь внимание хоть кого-то. «Закрой рот!» — рявкнул Коршунов и залепил мне пощёчину. Злость придавала сил, и мне все же удалось вывернуться так, чтобы легнуть Руслана в живот. Он снова замахнулся на меня, но так и замер с занесённой рукой, когда аудиторию наполнил гневный рык, принесший мне невероятное облегчение. «Коршунов!» — проревел Астахов и уже через секунду оттащил от меня обезумевшего парня. Сопротивление потенциальному насильнику изрядно вымотало. Я заметила, что оказалась на самом краю стола, уже когда начала сваливаться на пол, но в последнюю секунду успела хоть немного сгруппироваться и смягчить падение. Подняв голову, увидела спину Тимура. Он прижимал моего обидчика к стене, яростно вдавливая предплечье ему в горло. Кое-как поднявшись на ноги, я подошла к ним. «Тимур Андреевич!» — мягко позвала я и положила руку на его плечо, пока он молча уничтожал взглядом Коршунова. «Мы в университете». «Послушайте ее, вы не можете мне навредить», — прохрипел Руслан, продолжая источать поразительную уверенность. «И вы хоть знаете, кто мой отец?» От усмешки на лице Астахова даже у меня внутри все заледенело. «Тебя ждет масса удивительных открытий», — заверил Тимур. «Если еще хоть раз увижу рядом с ней, сломаю тебе ноги. И поверь, я никогда не бросаюсь словами. Теперь убирайся, пока я не прикончил тебя». С этими словами он заломил Руслану руки, вышвырнул его в коридор и захлопнул дверь аудитории. Тимур был в бешенстве. Он повернулся и несколько раз прошелся по мне взглядом, видимо, высматривая какие-либо повреждения. «Идём в мой кабинет», — сказал он, тяжело дыша, а потом быстро собрал с пола мои вещи и вышел с ними из аудитории. Я поспешила за ним и на этот раз обрадовалась пустому коридору и что Руслана не было видно. Мне категорически не хотелось, чтобы у Тимура возникли проблемы из-за такого урода, как Коршунов. Как и за полчаса до всего этого, Тимур дождался, пока я окажусь в кабинете, а уже через мгновение раздался щелчок запертого замка. Звук, означавший, что теперь все будет хорошо, ведь за моей спиной стоял он.